Дед Мефодий, развалившись в любимом кресле Евгения Родионовича, около роскошного приемника, слушал русские песни. Павла Назарова, подпершись рукой, тоже присутствовала, пригорюнившись в дверях.